Тут уж научного таланта и опыта недостаточно. 70 лет ученые всего мира ищут вакцину против чумы. Уже несколько раз удавалось создать такие препараты. И что же? Почти все не вышли из употребления, ослабли, изменились. Лишь одна культура, выделенная много лет назад из тела девочки, умершей от чумы, на острове Мадагаскар, остается все такой же неизменной. Вакцина ЕВ, названная по инициалам погибшего ребенка, продолжает спасать людей на всем земном шаре, имея весьма слабую наклонность к перерождению. Столь же неизменно вот уже 65 лет вакцина против туберкулеза, БЦЖ. Откуда подобная неизменность? Этого вам не скажет ни один ученый. Причины устойчивости и, наоборот, излишней изменчивости микробов пока еще в значительной степени остаются в области случайного. И тут, скажем прямо, ученому, искателю вакцин нужно вытащить счастливый билет. Николаю Гайскому повезло. Он сушил и пересевал одну за другой несколько культур тулеремии. Среди них был присланный из Москвы штамм номер 15, еще в 1937 году выделенный в окрестностях Алматы Дмитрием Головым. До пересевов это семейство обладало довольно жестоким характером. 5 микробов, взятых из сообщества номер 15, было достаточно, чтобы отправить на тот свет морскую свинку в 0,5 кило весом. После дюжины пересевов и подсушиваний штамм сильно подобрел. Он еще бил мышей, но уже щадил морских свинок и кроликов. Для микробиолога это звучало сигналом. Следовало прекратить тепловые процедуры. Очевидно, в пробирках уже находится готовая вакцинная культура. Готовая! Одновременно с номером 15 Гайский сушил и пересевал еще несколько микробных культур разного происхождения. Они тоже сначала изменялись к лучшему, но потом очень скоро начинали утрачивать приобретенные достоинства. В них исчезали одни биохимические комплексы, возникали другие. Было похоже, что толчок, данный ученым при пересевах, запустил в недрах микробной культуры какой-то механизм бесконечных перемен. Как тут не вспомнить Козьму Прудкова? «Три дела, единожды начав, трудно кончить», — говаривал этот остроумец. «Вкушать приятную пищу, беседовать с возвратившимся из похода другом и чесать, где чешется». Единожды начав меняться, микробы, очевидно, тоже неохотно оставляли это занятие. Но, повторяю, Гайскому повезло. Штамм номер 15 остановился именно в тот момент, когда этого пожелал микробиолог. Опыты подтвердили. Культура вызывает у лабораторных животных невосприимчивость к тулеремийной заразе. Но, может быть, то, что безвредно для кроликов, повредит людям? 50 добровольцев – врачи и научные работники Иркутского противочумного института предложили себя для опыта. Каждый волонтер получил под кожу от 5000 до 1 000 000 измененных микробов из штамма номер 15. Героизм. Мир человеческих поступков можно справедливо оценить только в сравнении. Не так давно американские ученые, получив в подарок советскую тулеремийную вакцину, привили ее своим волонтерам и убедили, что препарат не только хорошо предохраняет от болезни, но и абсолютно безопасен для тех, кому его прививают. Казалось бы, опыт в Иркутске в 1942 году и недавние американские эксперименты с советской вакциной требовали от участников одинакового риска и, следовательно, равного мужества. Но припомним, в 1942 году еще не существовало антибиотиков. Заболей кто-нибудь из сибиряков тулеремией, его ничто не спасло бы от полного курса болезни, а может быть и гибели. И еще. Свои эксперименты Гайский проводил в военное время. Помимо общих продовольственных затруднений, писал он, вызванных военным временем, сказались еще специфические условия Сибири, отсутствие свежих овощей и фруктов как источника витаминов. И тем не менее добровольцы, в основном женщины, отказались от денежного возмещения за свой риск и страдания. С полным основанием Николай Гайский мог писать в монографии, что успех его исследований опирается прежде всего на горячий патриотизм советских людей, столь характерный для переживаемой эпохи Отечественной войны. 25 декабря 1942 года, примерно в те же дни, когда на одном из фронтов две воинские части обменялись местами, в Иркутске было поставлено окончательное клиническое испытание вакцины. 9 добровольцев, 5 врачей и 4 лаборанта, вакцинированы еще летом, теперь под новый 1943 год, дали заразить себя тулеремией. Каждый получил от 10 до 1000 смертельных для морской свинки доз тулеремии. 9 медикам предстояло дать окончательный ответ, предохраняет ли вакцина человека от заражения. Опыт продолжался 3 дня. У 8 из 9 добровольцев, и снова это были женщины, поднялась температура, у одной даже до 40,5 градуса. У всех сильно болела голова, ощущались недомогание, слабость. Но ни одна из них не заболела, ни одна. Штамм номер 15, как верный пес, стоял на страже каждого, кто доверил ему свое здоровье. В разгар войны Гайский снова пересек страну, теперь уже с востока на запад. Он спешил со своей вакциной в те области и районы, где поднимала голову тулеремия. 1300 колхозников, школьников и медицинских работников получили вакцину в Кировской области, 2200 под Воронежем, 2000 в Казахстане. Это уже были не лаборатория и не клиника. С оценкой труда ученого выступил сам народ. Конечно, прививка – небольшое удовольствие. Некоторое время болит место введения вакцины, порой подскакивает температура. Многих отпугивает, что вакцину вводят иглой. Но в то же время из 5500 предохраненных от тулеремии, живущих в эпидемических очагах, никто не заболел. Препарат сохранил миллионы часов труда, здоровья, человеческого покоя. И все-таки игла. Кто не помнит тягостного чувства, которое охватывало каждого из нас, когда в школе появлялась женщина в белом халате с блестящей коробочкой для шприца. Во время войны, кстати сказать, будучи медиком, я наблюдал, что и взрослые не очень охотно соглашаются на укол. Кому приятно переносить боль? То ли дело прививка от оспы. 3 легкие царапины на руке. Медик смазал их вакциной, и все –